Царевич-змей. Давным-давно жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Кто же позаботится о нас, когда мы совсем состаримся и станем немощными? Горько вздыхала старуха. Кто похоронит нас, когда мы умрем? Ведь нет у нас ни детей, ни внуков. Жена, Господь милостив, отвечал ей муж. Он сам позаботится о нас, раз не дал нам детей. Не переживай, мы сами будем работать и сможем прокормить себя. Нелегко приходилось старикам. Каждый день в зной и в стужу они ходили в лес, рубили дрова, а потом продавали их. Этим и жили. Как-то раз пошел старик в лес, нарубил дров, взвалил на свои плечи вязанку и вдруг видит, вылетела из кустов дикая утка. «Дай-ка посмотрю, что там», — сказал сам себе старик, раздвинул кусты и нашел в траве три яйца. Обрадовался старик и принес яйца домой. «Смотри, что сегодня Бог послал нам на ужин», — сказал он жене, протягивая яйца. «Я так проголодался. И сжарь одно утиное яйцо, и вместе поужинаем». Съели они одно яйцо. На другой день старик попросил приготовить на ужин второе яйцо. «Послушай, муженек», — сказала старуха, — «соседская курица могла бы высидеть оставшиеся два яйца. Из них вылупятся утята, а когда они подрастут, у нас каждый день на столе будут свежие яйца. Приготовь мне еще одно яйцо, а с последним поступай, как хочешь», — ответил ей старик. Они съели и второе яйцо, а третье, последнее, старуха отложила, чтобы положить его потом под курицу на сетку. На следующий день вернулся старик с дровами из леса, а старуха криком кричит, боится в дом войти. «Что стряслось, жена?» — спросил он. «Почему ты так кричишь и в дом не заходишь?» «Из того яйца, что я отложила, чтобы высидеть утенка, вылупился не птенец, а змееныш!» «Быть этого не может», — удивился старик. «Я сам видел, что на этих яйцах сидела дикая утка. Не мог из утиного яйца вылупиться змей. Вон он ползет. Возьми скорее палку и убей его», — взмолилась старуха. «А где же палка?» Пока старуха искала посох мужа, змей выполз на порог и заговорил человеческим голосом. «Ищите палку, чтобы прикончить меня, да? Так знаете, нет на всем свете такого человека, который смог бы меня убить. Не пытайтесь избавиться от меня, а делайте то, что я вам скажу, и с этого дня заживете припеваючи. А не станете меня слушать, то я сам убью вас обоих. Вспомните, вы так долго молили Бога, чтобы Он послал вам ребенка, и Господь услышал ваши молитвы. Он послал меня, чтобы я стал вашим приемным сыном. Так что, дорогой отец, я хочу, чтобы ты завтра же отправился к царю и посватал за меня его младшую дочь». «Ты в своем уме?» — изумился старик. «Кто я такой, чтобы так разговаривать с самим царем? Я нищий дровосек. Ты что же хочешь, чтобы мне во дворце за такую наглость сразу голову отрубили? Да к тому же ты и змей. Так и женись на змее. Зачем тебе девушка?» «Я не змей. Я человек. Настанет день, и я вам расскажу, кто я на самом деле. Но помните, никто и никогда не должен знать, что я не змей, а человек. Иначе я исчезну, и вы никогда больше меня не увидите». Бедному старику ничего не оставалось, как оставить у себя змееныша. «Хорошо, что он нас со старухой не убил», — подумал старик про себя. «К тому же, говорят, змея в доме появляется к удаче. Может, и нам со старухой, наконец, повезет». Утром взял старик свой посох и отправился в царский дворец. только подошел он к воротам, увидели его стражники и сразу прогнали прочь. Снова старик подошел к воротам и присел на каменную скамью, поставленную напротив царских ворот для знатных гостей. На этот раз не стали стражники прогонять старика, а рассмеялись над ним. Один из воинов швырнул ему медную монету и, широко улыбаясь, сказал: «Послушай, старый чудак, эта скамья поставлена здесь для тех, кто хочет посвататься к младшей дочери нашего повелителя. Тот, кто садится на эту скамью, сразу дает понять царю о своем намерении стать женихом его дочери, а может быть, и зятем ему самому. Неужели ты собрался жениться? Если же ты, старик, пришел сюда, чтобы на кого-нибудь пожаловаться, то встань со скамьи и ступай к судье. Ради бога, служивые, позвольте мне войти во дворец. Мне очень надо поговорить с царем», — взмолился старик. Но стражники не пускали его. На шум из дворца вышел царский вельможа. «Что тут у вас происходит?» — строго спросил он. «Этот нищий старик хочет говорить с царем». «О чем ты хочешь говорить с царем?» — обратился вельможа к старику. «Мой сын хочет жениться на его младшей дочери. Вот я и пришел ее посватать». Вернулся вельможа во дворец и сказал царю: «Хочу поздравить, ваше величество. Наконец-то объявился жених для вашей третьей дочери. Его отец сейчас стоит у ворот и ждет позволения войти». «Зови. Что ж, послушаем, что он нам скажет», — оживился царь. «Но хочу сразу предупредить вас», — замялся вельможа. «Этот человек не принадлежит к знатному роду. Это самый обыкновенный нищий». «Вот как?» — удивился царь и поднял вверх бровь. «Теперь всякий нищий проходимец считает возможным набиваться ко мне в зятья. По-моему, я слишком гуманный правитель. Эй, советник!» «Да, мой царь. Отведите-ка сразу этого проходимца к палачу, а потом бросьте труп этого старика за городом на съедение бродячим псам. Пора преподать моим подданным урок». Схватили стражники бедного старика, и палач тотчас казнил его. Змей сразу почувствовал, что с его отцом случилась беда. «Матушка», — обратился он к жене старика, — «что тебе, сынок?» «Только что царские слуги убили отца, положили его тело в мешок и сейчас несут его по дороге, чтобы бросить за городом бродячим собакам. Скоро слуги царя пройдут мимо нашего дома. Выйди на порог, скажи им, что ты жена этого несчастного, и уговори их отдать тебе мешок». Как услышала старуха, что ее старика больше нет в живых, села она у порога и зарыдала. А когда показались вдалеке царские воины, бросилась она к ним, упала в ноги и стала умолять отдать ей мешок с телом старика. Стражники с радостью отдали ей мешок, чтобы поскорее избавиться от страшной ноши. Несчастная женщина упала на мешок и зарыдала пуще прежнего. «Они убили его! Они убили его!» — причитала старуха. «Это все из-за тебя, змееныш!» — обернулась она в сторону змея. «Это ты разрушил нашу жизнь!» «Не плачь, матушка! Они всего лишь четвертовали его! Вот и все!» — ответил змей. «Да не убивайся ты так! Он жив! Иди и приготовь ему чистую постель!» Женщина, вытирая слезы, ушла стелить постель для мужа. А когда вернулась, не поверила своим глазам. Ее муж, целый и невредимый, лежал на полу и мирно спал. «Он жив! Он действительно жив!» — радостно воскликнула жена. Подняли они вдвоем со змеем спящего старика и перенесли его на кровать. Утром проснулся старик и чувствует, как будто заново родился. Подполз к нему змей и спрашивает: «Отец, помнишь, вчера я посылал тебя к царю? Так что он ответил? Старик подробно рассказал змею обо всем, что с ним приключилось. А потом я почувствовал удар меча палача и вдруг очнулся уже в своей постели. Я так и не понял, как я снова дома очутился. Послушай, сынок, я же говорил тебе, что мне нечего делать во дворце. Царь даже не пускает на порог таких людей, как я. Каждый должен знать свое место. Послушай, отец, пойди во дворец еще раз. И еще раз спроси отца, отдаст он за меня свою дочь или нет. Мне нужно знать его ответ. Вздохнул старик и снова пошел во дворец. Сел на каменную скамью перед воротами и стал ждать. Увидел его из окна вельможа и доложил царю: «Ваше Величество, этот нищий старик опять вернулся». Царь вскочил на ноги. «Так вы не выполнили мой приказ, пощадили его?» «О нет, повелитель, мы выполнили твой приказ!» Хором воскликнули 10 царских советников. «Вчера на наших глазах палач четвертовал этого нищего!» «Тогда сегодня не четвертуйте его, а изрубите на мелкие кусочки!» «Останки сложите в мешок и бросьте его в реку!» — приказал царь. И приказ был незамедлительно исполнен. Воины схватили бедного старика и изрубили на мелкие кусочки. Змей снова почувствовал, что с отцом случилась беда, и сказал своей матери: «Матушка, нашему отцу сегодня снова не повезло. Опять казнили его, изрубили на мелкие кусочки, положили в мешок, и сейчас несут мешок к реке, чтобы бросить в воду». Рыдающая старуха опять села у порога и, увидев стражников, взмолилась: «Сынки, это муж мой!» — причитала она. «Разве кто-нибудь может противиться царскому гневу? Люди добрые, ради Бога, отдайте мне этот мешок! Я хочу похоронить моего мужа как положено!» И царские слуги снова оставили мешок у ее дома и ушли. Горько зарыдала старуха над телом мужа, а змей подполз к ней и говорит: «Не плачь, матушка, лучше закрой ворота и приготовь ему постель». Старуха закрыла ворота, а пока она стелила постель, змей заполз в мешок и каждый кусочек тела смазал своим чудодейственным ядом. Вышла старуха во двор, смотрит, а ее муж сидит на земле, целый и невредимый. Она бросилась к нему, обвела шею руками и расцеловала, но змей одернул ее. «Матушка, погоди, ты сможешь поцеловать его позже. А сейчас ему нужно хорошенько выспаться, но прежде я хочу поговорить с ним». Старуха уложила мужа в кровать, а змей принялся расспрашивать: «Ну, что скажешь, отец?» «Сынок, на этот раз они снова не стали разговаривать со мной». «Мне важно знать царский ответ», — вздохнул змей. «Отец, пойди и спроси его, а не то я весь его дворец переверну вверх дном». «Сынок», — вмешалась старуха, — «неужели ты хочешь, чтобы моего мужа превратили в пыль? Его и так уже дважды убивали». «Матушка, не беспокойся понапрасну. Я ведь не просто змей, а царевич-змей, и смогу вернуть отца к жизни всегда, пусть они его хоть 100 раз убьют». И нищий старик в третий раз отправился во дворец. Пришел он ко дворцу, и так случилось, что в этот момент царь вышел пройтись в сопровождении своих советников и придворных. Увидел царь сидящего на каменной скамье старика и спросил у своих подданных, кто этот человек и что он хочет. Советники и вельможи от страха застыли на месте, боясь слова вымолвить. «Я задал вам вопрос», — рассердился царь. «Почему вы молчите?» «Многие лета здравствовать тебе, царь!» — проговорил вельможа, отвечавший за выполнение царского приказа. «Это тот самый нищий старик, которого мы уже казнили дважды!» «Странно все это!» — удивился царь. «Непростой этот старик. Наверное, колдун или чародей. Надо это выяснить. Скажите ему, пусть придет во дворец!» Вернулся царь в свои покои, уселся на трон и приказал слугам: «Но зовите старика!» Вошел нищий старик, старательно отвесил 7 поклонов своему повелителю. «Что тебе надо, старик?» — спросил царь. «Мой сын хочет жениться на твоей младшей дочери. Вот Господь и привел меня сюда просить ее руки». «А ты раньше сюда приходил?» «Дважды. И вот пришел в третий раз, чтобы поговорить с тобой с глазу на глаз». «Оставьте нас вдвоем», — сказал царь, повернувшись к придворным. «Я хочу выслушать этого старика без свидетелей». «Пусть продлятся твои годы, о мудрый повелитель», — наперебой заговорили придворные и с поклоном удалились. «Ну, теперь давай, отец, рассказывай, что за человек твой сын, чем он занимается?» — спросил царь. «Мой сын нигде не работает. По-моему, он ремеслом-то никаким не владеет. Его любимое занятие — это лежать себе, свернувшись кольцами в углу комнаты. Да и не человек он вовсе. Дело в том, что он змей». «Вот так-так. Значит, твой сын и не человек вовсе. Мой сын — царевич-змей». Призадумался царь, а потом говорит: «Хорошо. Если этот твой царевич-змей, как ты говоришь, желает стать мужем моей дочери, пусть он сначала построит для нее достойный дворец до такой высоты, чтобы его тень полностью закрывала мой дворец. И еще, все должно быть готово завтра утром». Услышал старик эти слова и потерял дар речи. «Разве можно построить дворец всего за одну ночь?» Вернулся бедняк домой, а змей подполз к нему и расспрашивает: «Отец мой, чем ты опечален? Что-то случилось? Неужели ты принес мне плохие новости?» «Ох, сынок!» — вздохнул старик. «Царь хочет, чтобы ты, прежде чем свататься, построил для его дочери дворец. Да такой высокий, чтобы тень, которую он будет отбрасывать, полностью закрывала дворец самого царя. И все это он требует к завтрашнему утру, иначе не отдаст он за тебя свою дочь». «Не печалься, отец», — сказал царевич-змей. «Скажи, помнишь ли ты то место, где нашел 3 яйца?» «Конечно, помню, сынок». «Так вот, пойди туда, посмотри вокруг внимательно и увидишь змеиную норку. Наклонись к ней и скажи: „Молодая госпожа, молодой господин велит, чтобы ты послала ему маленький дворец со всей обстановкой и 12 слуг в придачу“». Пришел старик в лес, нашел змеиное логово и только произнес над ним заветные слова, как голос из-под земли тотчас ответил ему: «Уже посылаем, добрый человек». Вернулся старик домой и видит: на месте его бедной лачушки стоит роскошный дворец высотою в 7 этажей. Вокруг дворца расцвели пышные сады, в садах заструились фонтаны, а перед дворцом благоухают розовые кусты, каких бедняк никогда не видел. Вошел он во дворец и ахнул. На полу повсюду мягкие ковры, на стенах удивительные картины. Царский дворец, где старик побывал вчера, теперь ему казался бедной хижиной по сравнению с тем дворцом, который выстроил змей. Еще больше удивился старик, когда подошли к нему слуги, поклонились до земли и помогли ему переодеться в царственные одежды. которые были великолепны и стоили не меньше, чем 1000 серебряных монет. Потом набросили ему на плечи мантию из соболиного меха и, наконец, вручили посох, украшенный драгоценными камнями. Змей выполз навстречу старику и сказал: «Отец, теперь ты смело можешь пойти к царю и посватать за меня его дочь. Я уверен, дело идет к свадьбе». Гордой походкой отправился старик во дворец. Как увидел вельможа его в дорогом одеянии, так и замер на месте от удивления и не мог проронить ни слова. «Ну что же ты стоишь и глазеешь на меня?» — улыбнулся старик. «Пойди, доложи царю, что сват пришел». Вельможа со всех ног бросился к царю. «Пусть войдет», — приказал царь. Вошел старик в тронный зал и гордо встал перед царем. Царь был в замешательстве. Вид у ведьмака был такой, словно он и сам могучий властелин. «Неужели это все тот же нищий?» — подумал царь, а вслух спросил: «Ты сделал то, о чем я тебя просил? А ты выйди на балкон, повелитель, и сам посмотри». Царь вышел на балкон и увидел прекрасный дворец, да такой большой, что его собственный замок померк в его тени. Новый дворец поднялся от земли на целых 7 этажей. В свете солнечных лучей переливались золотые и серебряные кирпичи, из которых он был сложен. А орнаменты из драгоценных камней так сияли, что на них невозможно было долго смотреть. Причмокнул царь языком. Понравился ему новый дворец, который своим блеском освещал весь город. У самого-то царя дворец был высотой всего в 5 этажей и сложен из самого обычного кирпича. «Что ж», — сказал потрясенный повелитель, — «пожалуй, с этих пор я не буду больше называть тебя стариком. Теперь я буду величать тебя своим другом. Вот смотрю я на этот дворец и не могу понять, как ты это сделал, а? Кстати, у меня к тебе будет еще одна просьба». «Постараюсь ее исполнить, повелитель». «Да, этот старик не так прост», — подумал про себя царь. «Того и гляди, уведет мою дочь, если я буду таким сговорчивым». А вслух произнес: «Я хочу, чтобы теперь ты привел мне караван из 7 верблюдов, груженных доверху бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами. Пусть к моему дворцу их пригонит погонщик, да не простой, а ростом с аршин и с бородой в 7 аршин». Вернулся старик домой, а змей к нему подползает и спрашивает: «Отец, что сказал царь?» «Он хочет, чтобы к его дворцу я привел караван из 7 верблюдов, доверху груженных бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами. А погонщик этого каравана должен быть сам ростом с аршин и с бородой в 7 аршин». «Ну что ж, справимся и с этим», — ответил царевич-змей. «Ступай снова в лес к змеиной норе и скажи: молодая госпожа, молодой господин велит, чтобы ты послала ему 7 верблюдов, доверху груженных бриллиантами, изумрудами, сапфирами и рубинами, и чтоб погонщик был сам ростом с аршин и с бородой в 7 аршин». Пришел старик в лес, наклонился над змеиным логовом и только произнес заветные слова, как тотчас голос из-под земли ответил ему: «Караван уже в пути, добрый человек». Вернулся старик к своему дворцу и видит: стоит у ворот караван из 7 верблюдов, а на первом верблюде сидит погонщик, сам ростом с аршин и с длинной бородой в 7 аршин. И борода эта у него лихо закручена вокруг пояса. отвел старик караван с несметными сокровищами к царскому дворцу и сказал: «Многие лета здравствовать тебе, повелитель! Выполнил я вторую твою просьбу, привел караван с драгоценностями, как ты и просил». Обрадовался царь и велел перенести все дары от жениха-змея в свою сокровищницу, а сам зачерпнул горсть драгоценных камней из первого попавшегося мешка и спросил у придворного ювелира, сколько будет стоить самый маленький из этих камней. 1000 серебряных монет, повелитель, — ответил ювелир. Потирая руки, довольный царь подозвал к себе старика. «Дорогой мой приятель, ты прекрасно выполнил мое второе поручение. Это так. Только будет тебе еще задание. Я хочу, чтобы ты выткал огромный ковер. Да такой, чтобы он простирался от моего дворца и до храма, и от храма до твоего дворца, и нигде не прерывался. И еще посади вдоль него деревья такой толщины, чтобы четверо богатырей, распахнув руки, не могли их обхватить». «Ну, с этим-то он точно не справится», — усмехнулся про себя царь. «Так что мне не придется отдавать свою дочь непонятно за кого». Пришел старик домой, а царевич-змей уже тут как тут. Что сказал царь на этот раз? «Царь хочет, чтобы ты выткал огромный ковер, да такой, чтобы он простирался от его дворца до храма, и от храма до моего дворца, и нигде не прерывался. А вдоль него посадить деревья такой толщины, чтобы четверо богатырей, распахнув руки, не могли обхватить их. Но это не задача. Мы справимся, отец», — сказал змей. «Ступай в лес, к той самой змеиной норе, и скажи молодой госпоже, что мне нужен такой ковер и такие деревья. Да еще скажи, пусть в их кронах обязательно поют соловьи». Пошел старик к змеиному логову и только произнес заветные слова, как голос из-под земли ответил: «Мы все уже сделали, добрый человек». Вышел старик из леса и увидел, что раскинулась перед ним дальняя дорога, вся покрытая длинным-предлинным ковром, а вокруг нее растут мощные деревья высотой почти до самого неба. «Отец, как видишь, все готово. Ступай к царю», — сказал царевич-змей. «Посмотрим, что он ответит на этот раз». Пришел старик во дворец, вошел в тронный зал, а царь его спрашивает: «Ну что, выполнил ты мою третью просьбу? А ты выйди из дворца и сам посмотри». Царь вышел из дворца и ахнул. Раскинулся перед ним ковер невиданной длины. По бокам растут высокие деревья, а в их кронах щебечут соловьи. «Что я слышу?» — удивился царь. «Неужели птички поют?» «Да, повелитель», — улыбнулся старик. «Я думал, что пение соловьев в этих густых кронах станет для тебя приятным сюрпризом. Пусть это будет не в службу, а в дружбу». «Ну, раз так, то вот тебе, мой друг, последнее задание перед свадьбой. Принеси для моей дочери подвенечное платье. Да не простое, а сшитое без единого стежка и из такого материала, какого свет не видывал. Еще я хочу, чтобы на свадьбе моей дочери играло 7 ансамблей волынщиков и барабанщиков. Пусть их музыка будет слышна повсюду, а самих не будет видно. Если выполнишь и эту просьбу, то в следующий раз можешь приходить во дворец вместе с женихом, царевичем-змеем». Старик вернулся домой. «Ну и что же царь хочет на этот раз?» — спросил змей. И старик рассказал ему о том, что приказал царь. «Отец, снова ступай к змеиной норе и скажи: молодая госпожа, молодой господин велит послать для его невесты подвенечное платье, сшитое без единого стежка и из такого материала, какого свет не видывал. И еще 7 ансамблей волынщиков и барабанщиков. Пусть их музыка будет слышна повсюду, а самих не будет видно». Старик пришел в лес, сказал заветные слова у змеиной норы, и вдруг выскочил из норы грецкий орех. «Возьми этот орех. Внутри него платье для невесты», — сказал подземный голос. «Невидимых музыкантов мы тоже посылаем вам». «Приглашаем вас на свадьбу!» — закричал в ответ старик. «О, нет, нет, мы не можем!» — ответили из норы. «Это слишком далеко. Не расстраивайся. Мы отпразднуем свадьбу здесь, под землей». Старик вернулся в город и слышит. Повсюду звучит музыка. У ворот дворца его встречает змей и говорит: «Отец, собирай соседей и пойдем к царю свататься». Созвал старик соседей, и пошли они во дворец вместе с женихом-змеем невесту сватать. Царь приказал своим подданным встретить гостей со всеми почестями. Двое знатных вельмож поклонились змею и торжественно подвели его к будущему тестю. «Ну, здравствуй, царевич-змей», — сказал царь. «Я слышу игру волынок и бой барабанов, но не вижу музыкантов». «Отлично! Ты сделал все, как я велел. А теперь покажи-ка свадебное платье, которое ты принес для невесты». Тот передал ему орех. Расколол царь орех и достал оттуда невиданной красоты свадебное платье, сшитое из тончайшего материала. Тогда царь велел позвать свою жену и 2 старших дочерей, которые уже были замужем. Вошла царица с 2 дочерьми в тронный зал, а царь говорит: «Внимательно рассмотрите это свадебное платье, подобных которому свет не видывал, и проверьте, чтобы не было на нем ни единого стежка. Если это действительно так, то оденьте его на мою младшую дочь и приготовьтесь к венчанию». Как услышали царицы и 2 царевны приказ отца, упали перед ним на колени со слезами. «Не отдавай царевну замуж за змея! Пожалей ее! Вокруг столько царевичей, и среди них можно было бы найти достойного жениха!» «Я царь и обязан держать свое слово. Я не могу отказаться от того, что обещал», и, топнув ногой, крикнул: «Сейчас же готовьтесь к свадьбе!» Царица и 2 старшие царевны взяли свадебное платье, не нашли в нем ни одного стежка и со слезами на глазах одели невесту, самую прекрасную девушку в царстве. Когда все было готово, привели ее в тронный зал. «Вот твоя невеста», — сказал вельможа змею. Тот приподнялся вверх на своем хвосте. Сначала поклонился 7 раз царю, потом 7 раз придворным. И затем, схватив зубами подол платья невесты, повел ее венчаться в храм. Так младшая дочь царя вышла замуж за царевича змея. Свадебный пир длился 7 дней и 7 ночей. И все это время на улицах города и во дворце играли невидимые музыканты. В кронах могучих деревьев распевали соловьи, а гости веселились и танцевали. А когда пир закончился и все разошлись по домам, царевич змей со своей невестой отправились во дворец. «Закрой дверь на ключ», — — попросил змей свою невесту. Девушка закрыла дверь на ключ и снова села рядом с женихом, дрожа от страха. «Царская дочь, не бойся меня», — сказал змей. «Наступи мне на хвост». Встала невеста. Наступила на хвост змею, а он вскрикнул. Сбросил змеиную кожу и обернулся красивым молодым царевичем. Царевна смотрела на это чудесное превращение и не верила своим глазам. А царевич взял ее за руку и сказал: «Царская дочь, я царевич. Зовут меня Каспар. Днем я змей, ночью человек. И так будет еще 40 дней. Прошу тебя, храни эту тайну. Скоро колдовские чары рассеются, и я снова стану человеком. Но пока колдовство еще действует, никто не должен знать о нашей тайне. Иначе исчезну я, и исчезнет все в этом дворце и сам дворец. Обещаю, суженый мой, что никому даже полслова не скажу», — ответила царевна, которая была счастлива, что ее жених оказался прекрасным юношей. Они обнялись, поцеловали друг друга и легли спать. Утром Каспар вновь надел змеиную кожу, превратился в змея и, свернувшись кольцами, лег в углу комнаты. А царь тем временем вызвал в тронный зал царицу и двух старших дочерей и велел им: «Сходите во дворец змея и узнайте, как там наша младшая царевна поживает». Отправилась мать царица с дочерьми в гости к новобрачным. На пороге их любезно встретил старик-отец и проводил в комнаты молодых супругов. «Вот здесь теперь живут царевич и царевна. Вчера вечером они зашли к себе, и с тех пор я не видел их и не слышал», — сказал старик. «И неудивительно. С таким супругом даже и не поговоришь», — зло усмехнулась царица и громко постучала в дверь. Дверь открыла младшая царевна. Она была счастлива и улыбалась. «Как дела, доченька?» — улыбнулась ей в ответ царица. «Слава Богу, все в порядке. А как твой змей?» «Змей? Вон он лежит, свернувшись кольцами, в углу, бедный мой». «А мы не спали всю ночь», — вздохнула царица. «Беспокоились о тебе?» «О, вам больше незачем беспокоиться. Я очень счастлива». Пока царевич змей спал, его молодая жена пригласила мать и сестер к столу и угостила их такими вкусными и изысканными блюдами, которых они раньше никогда не пробовали даже по праздникам. Все были очень довольны, но мать все никак не могла успокоиться, что ее любимица вышла замуж за змея и перед тем, как уйти, прошептала на ушко дочери: «Милая моя, понимаешь, отец не мог нарушить свое слово и вынужден был выдать тебя за этого змея, но почему ты теперь должна страдать? Возьми камень и размажи голову этому спящему чудовищу». «Матушка!» — воскликнула царевна. «Как ты могла такое подумать? Я хочу, чтобы ты сейчас же ушла из моего дома и не приходила до тех пор, пока не перестанешь ненавидеть моего мужа». Царица промолчала в ответ и гордо ушла прочь вместе со старшими дочками. «Ну и как там моя дочка?» — спросил царь у царицы, когда она вернулась назад. «Она так счастлива, будто на 7-м небе. Представляешь, она даже рассердилась на меня, когда я предложила ей размозжить камнем голову этому змею». Прошло 10 дней, и за все это время царская семья ни разу не навестила свою младшую дочь и ее мужа. Но однажды утром под окнами их дворца появились придворные глашатаи. Они объявили, что царь устраивает турнир, и любой мужчина, кто умеет ловко обращаться с копьем и булавой и имеет доброго коня, может бросить вызов соперникам и получить награду из рук самого царя. тысячи воинов собралась на площади перед дворцом, где были накрыты столы щедрыми угощениями, пели волынки и гремели барабаны. Все самые искусные воины и сыновья самых знатных семей желали помериться силами и побороться за награду царя. И только царевич Змей не приехал на турнир. «Если Змей не приехал, тогда давай позовем нашу дочь. Пусть она посмотрит на турнир», — сказал царь царице. «Пусть развеется и повеселится вместе с нами». Царица с радостью согласилась и сама отправилась к своей любимой дочери. В это время царевич Змей подполз к молодой жене и сказал ей: «К нам идет твоя мать, чтобы пригласить тебя на турнир. Прими ее приглашение. Я тоже буду участвовать в состязании. Ты сразу узнаешь меня по белым доспехам, белому оружию и белому коню. Но только прошу тебя, когда ты увидишь, как я белой булавой буду вышибать из седла соперников, не хвастайся моими успехами перед сестрами. Помни, никто не должен знать о нашей тайне. И как бы тебе ни хотелось похвалить меня перед всеми, молчи. Даже когда твои сестры будут хвастаться перед тобой своими мужьями и дразнить тебя, что ты замужем за змеем, никто пока не должен знать, что я человек. А если ты не послушаешься меня и скажешь, что белый воин — это я, то больше не увидишь меня никогда. Я обернусь черным облаком и исчезну из этого мира. Исчезну я, и исчезнет все в этом дворце и сам дворец». Только успел змей сказать последние слова, как в комнату вошла царица. «Здравствуй, доченька, пойдем с нами турнир смотреть», — предложила она. «Матушка, как же я пойду одна? Я замужем и не могу оставить своего мужа». «Мужа? А, ты об этом змее. Ему полезно побыть одному. Змеи любят одиночество». «Матушка, а почему вы не хотите и меня взять с собой?» — удивился змей. «Я бы тоже хотел посмотреть состязание». «А что тебе там делать на турнире-то?» — усмехнулась царица в ответ. «Хочешь, чтобы лошади ненароком тебя затоптали?» И отправилась царевна вместе с матерью на царский турнир. Вошла во дворец, поцеловала руку царя, а тот поцеловал ее в лоб и тихо сказал: «Не беспокойся, доченька, тебе недолго осталось мучиться с этим змеем». Царь, царица и три царевны заняли свои места в царской ложе и приготовились наблюдать состязание. Мужья старших сестер горцевали перед ними на своих конях, готовясь к главной битве, а все остальные разбились на два войска по 500 всадников в каждом и ждали, когда протрубит рог. Каспар, оставшись один, быстро сбросил змеиную кожу, надел царские одежды и ринулся в бой на своем белом скакуне. Конь был под стать всаднику, сильный и выносливый, и так мчался, что искры летели из-под его копыт. Началась главная битва, и белый всадник, внезапно появившийся перед дворцом, сразу вступил в бой. Добравшись до свояков, мужей и сестер царевны, он сразу вышиб их из седла. Никто не знал, кто этот таинственный воин, сражающийся на белоснежном коне, который как молния сверкал среди других на поле боя. Вскоре никто из зрителей уже не сомневался, что белый всадник сегодня победит и получит награду из рук царя. «Чтобы он свалился с коня и сломал себе руку!» — в сердцах воскликнула одна из сестер. «Почему ты так говоришь?» — возмутилась младшая царевна. «Этот воин имеет такое же право участвовать в турнире, как и твой муж. Зато мой муж — человек, а твой кто? Змей, свернувшийся кольцами у стены. С таким даже поговорить нельзя. Если на то была воля Бога, чтобы я вышла замуж за змея, то я с радостью приняла ее». В это время первое сражение турнира завершилось победой белого всадника на белом коне. Он подъехал к царю и получил из его рук награду. «Как твое имя, храбрый воин?» — спросил царь. «Я назову свое имя в последний день турнира. Пока же прощай, мой царь», — ответил белый всадник и умчался прочь, оставляя за собой золотое облако искр, летящих из-под копыт его коня. А царь, царица и три царевны отправились во дворец. «Не возвращайся к своему змею», — стал уговаривать царь свою дочь. «Оставайся с нами». «Нет, нет, я не могу, я должна идти», — ответила отцу младшая царевна. «Но как же ты можешь жить со змеем, доченька? А что мне остается делать? Вы же сами отдали меня за него замуж. Если моя судьба — выйти замуж за змея, то зачем теперь жаловаться?» Она поднялась и пошла домой. Змей ждал ее, свернувшись кольцами в углу. «Жена, закрой дверь на ключ и наступи мне на хвост». Царевна наступила змею на хвост, и тот снова сбросил с себя змеиную кожу. Они обнялись и поцеловали друг друга. «Любимая моя, я рад, что ты смогла сохранить нашу тайну», — сказал царевич. «Осталось совсем немного. Скоро истекут эти долгие 40 дней, и я отправлюсь с тобой во дворец и предстану перед твоими родителями в своем истинном человеческом облике». Прошло еще 10 дней, и царь объявил о втором турнире. И снова перед дворцом собрались лучшие воины. «Позови снова нашу младшую дочь. Пусть посмотрит турнир, а то она совсем заскучала со своим змеем», — сказал царь. И царица снова пошла к своей младшей дочери. «Любимая моя, твоя мать снова идет к нам. Она опять позовет тебя на турнир. Иди с ней. Сегодня я буду сражаться в красных доспехах с красной булавой и приеду на красном коне. Смотри же, не выдай нашу тайну, что бы ни говорили твоя мать и твои сестры». А царица-мать вошла к ним и сказала: «Собирайся, доченька, пойдем посмотрим турнир». «Матушка», — сказал змей в ответ, — «она придет сама, когда управится. У меня ведь нет ни рук, ни ног. Без жены я беспомощен». «Если бы о тебе заботилась я, то ты уже давно бы протянул свой хвост от голода», — подумала про себя царица, но ничего не сказала вслух, взяла дочь за руку и увела с собой на турнир. Когда в брызгах искр, высекаемых копытами красного коня, на арене появился красный всадник, все зрители затаили дыхание. А он поднял вверх руку с красной булавой и вызвал на поединок сразу 1000 воинов. Смело ринулся красный всадник в неравный бой, вышиб из седла 2 царских зятьев, и затем один победил всех соперников. Посмотрели 2 старшие дочери на победителя, и каждая с сожалением вздохнула, что красный всадник не ее супруг. Но при этом обе подумали: «Уж лучше пусть такие мужья, как у нас, чем змей, как у нашей младшей сестры», и тихо посмеялись над ней. Тем временем красный всадник снова получил награду из рук царя и исчез с поля боя так стремительно, как и появился, в облаке искр, летящих из-под копыт его красного коня. Зрители разошлись по домам, а царская дочь, несмотря на уговоры родителей остаться у них, вернулась к себе. Змей ждал ее дома. «Молодец!» — похвалил ее муж. «Тяжело тебе сегодня пришлось, но ты с честью выдержала испытание. Не выдала нашу тайну. Никогда. Ты слышишь, никогда я не выдам наш с тобой секрет!» — воскликнула царевна. Через несколько дней влюбленных ожидало новое испытание. Все участники турнира снова собрались на арене, чтобы принять участие в последнем, третьем дне состязаний. «Это последний день турнира», — объявил с трибуны царь. «И мы завершим его достойно славным пиром». А затем добавил в полголоса сидящей рядом царице: «Я надеюсь, ты не забыла пригласить нашу младшую дочь». И царица снова поспешила к своей любимой дочери. Царевич-змей издалека почувствовал приближение царицы и решил в третий, последний раз предупредить свою жену. «Твоя мать идет сюда. Она снова возьмет тебя с собой на турнир. Иди с ней. На этот раз я буду выступать на вороном коне. Буду одет в черные доспехи и вооружен черной булавой. Сегодня ты увидишь меня во всей моей удали. Твои сестры, родители, да и вообще все вокруг станут расспрашивать, кто я такой. Но ты должна молчать и ни словом, ни взглядом не выдать, что знаешь меня. Осталось потерпеть всего 3 дня, и я снова стану человеком. Тогда твой отец пригласит меня в свой дворец как равного себе, усадит за стол, и мы будем есть, пить и веселиться вместе. Так что позволь мне предупредить тебя в последний раз. Не выдавай наш секрет, иначе исчезну я, исчезнет дворец и все, что в нем, и все, что вокруг него. А если это все же произойдет, то найти меня будет нелегко. Тебе придется обуть железные сандалии, взять стальной посох и отправиться на край земли. Когда твои сандалии протрутся до дыр, когда от твоего посоха останется одна рукоять, только тогда ты доберешься до места, где я буду томиться». Едва царевич-змей успел предупредить свою жену, как вошла царица-мать. «Сегодня последний день состязаний, а после нас ждет знатный пир, так что мы славно проведем время», — сказала царица и увела дочь с собой. Под звуки барабанов и волынок зрители ожидали начала решающей битвы. Младшая царевна наблюдала за зрелищем вместе со своими сестрами из царской ложи. Протрубил рог, и вдруг все увидели, как неизвестный всадник на вороном коне черной молнией, сверкнув над площадью, предстал перед царем и промолвил: «Век живи, государь! Здесь 1000 рыцарей! Я хочу сразиться с ними со всеми одновременно!» «Очень хорошо. Пусть будет так. Пусть это будет бой одного против 1000», — согласился царь. Глаза всех зрителей и всех участников турнира были прикованы к черному всаднику. Мужья старших царских дочерей поглядывали на него с опаской. После того, как он дважды вышиб их из седла, у них еще болели бока. Черный всадник ринулся в бой. И там, где его доспехи сверкали, как черная молния, редели ряды соперников. Он выбивал из седла всадников одного за другим, без устали размахивая своей черной булавой. Когда схватка завершилась, он был единственным воином, оставшимся верхом на коне. Жена царевича-змея, увидев его победу, рассмеялась от радости. Это разозлило ее сестер, и они одернули ее. «Что это ты радуешься? Смеешься над нашими мужьями, что они проиграли? А твой-то муж кто? Вместо того, чтобы сражаться как мужчина, как поступили наши мужья, твой червяк спит в углу, змееныш! Змей, змееныш! Это все, что вы можете сказать о нем!» Не удержалась младшая царевна. «Черный всадник — это мой муж! Мой муж победил всех! Белый, красный и черный всадник — это все один и тот же человек. И я замужем за этим воином, за царевичем-змеем. И после этих слов померк блеск черной молнии на поле, а черный всадник, опустив голову, подъехал на вороном коне к царю и сказал: «О мой государь, я обещал тебе назвать свое имя. Я хотел быть твоим гостем через 3 дня, но, увы, больше ты никогда не увидишь меня. Твоя младшая дочь расскажет тебе, почему». Тут ударил вороной конь копытом, и исчез черный рыцарь. А там, где он был, осталось только черное облако. Поднялось оно в небеса и развеялось у всех на глазах. Люди только и видели, как поднялась к небу черная дымка, да там и развеялась. Зарыдала жена царевича змея и со слезами на глазах рассказала отцу с матерью и своим сестрам о страшной тайне своего мужа, которую она не смогла сохранить. «Это я во всем виновата», — причитала царевна. «Не смогла сохранить тайну. Оставалось всего 3 дня. Колдовские чары рассеялись бы, и мой муж навсегда остался бы человеком. Сколько раз он напоминал мне, чтобы я молчала, чтобы я не выдавала тайну. Но мои сестры хвастались своими мужьями, при этом смеясь надо мной и над моим мужем-змеем. Вот я не удержалась». «Эх, доченька, доченька, что ты наделала?» — воскликнул с горечью царь. «Разве ты не могла потерпеть еще 3 дня?» Младшая царевна только зарыдала в ответ и в слезах побрела к себе домой. Пришла она на то место, где стоял их роскошный дворец из золотых и серебряных кирпичей, где звенели струи фонтанов и цвел пышный сад, а там все исчезло. Осталась лишь покосившаяся лачуга, а в ней плачущий старик со старухой. На следующее утро отправилась царевна к кузнецу и сказала: «Мастер Маркар, сделай для меня пару железных сандалий и стальной посох. Мне предстоит долгая дорога. За работу я тебе хорошо заплачу». На следующий день заказ был готов. Надела царевна простое платье странницы, обула железные сандалии, взяла в руки стальной посох, поцеловала руки старикам и попрощалась с ними. Затем пошла во дворец, поклонилась царю и сказала: «Я иду за своим мужем на край света». Царь, царица и сестры царевны стали умолять ее остаться дома и забыть о царевиче змее навсегда, но царевна была непреклонна. Поцеловала руки родителям, попрощалась с сестрами и ушла. «Ступай, дочка. Пусть Господь поможет тебе», — благословил ее на прощание отец. Долго ли странствовала царевна? Коротко ли? Наконец пришла она к одному каменному замку и видит: идет за водой девушка с 2 глиняными кувшинами в руках. «Девушка дорогая, скажи, пожалуйста, есть ли в этом замке царевич Каспар?» — спросила у нее царевна. «Нет, царевича Каспара здесь нет. Ищи его в хрустальном замке», — ответила девушка, набирая воду в кувшины. И бедняжка царевна пошла дальше. Долго ли, коротко ли она шла, наконец добралась до хрустального замка и видит: идет за водой точно такая же девушка, как жила в каменном замке, но только держит в руках 2 хрустальных кувшина. «Девушка дорогая, скажи, пожалуйста, есть ли в этом замке царевич Каспар?» Каспара здесь нет. Ищи его в медном замке. Пошла царевна к медному замку. Целый год она шла, и, наконец, показался вдали медный замок. И из него вышла точно такая же девушка, как и в прошлый раз, только с двумя медными кувшинами в руках. «Девушка дорогая, скажи, пожалуйста, есть ли в этом замке царевич Каспар?» «Нет». «В этом замке царевича Каспара нет. Ищи его в железном замке». Долго ли шла царевна? Коротко ли? Уже потеряла счет дням. Наконец пришла она к железному замку и видит, все та же девушка, что встречалась ей раньше, идет за водой, а в руках у нее два железных кувшина. «Девушка дорогая, скажи мне, есть ли в этом замке царевич Каспар?» «Нет». «Ищи его в стальном замке». Снова бедняжка отправилась в путь, пробиралась сквозь колючие заросли, поднималась на горные вершины, шла вброд через студеные реки, пока не добралась до стального замка. Смотрит все та же девушка, что и в прошлый раз идет за водой, а в руках у нее два стальных кувшина. «Девушка дорогая, скажи мне, есть ли в этом замке царевич Каспар?» «Нет здесь царевича Каспара. Ищи его в серебряном замке». Целый год шла царевна к серебряному замку. А как пришла, встретила знакомую девушку, и в руках у нее два серебряных кувшина. «Девушка дорогая, скажи мне, есть ли в этом замке царевич Каспар?» «Нет». «Каспара здесь?» «Нет». «Ищи его в золотом замке». Бедная царевна из последних сил пошла к золотому замку. Шла, нашла. А когда пришла к нему, увидела, что стерлись ее железные сандалии, а от ее стального посоха одна рукоятка осталась. Присела царевна отдохнуть в тени зеленого гранатового дерева рядом с прохладным источником и думает: «Больше я не могу сделать и шаг. Весь свет я уже обошла. Мой муж должен быть здесь». И тут увидела она все ту же девушку, идущую за водой. Только теперь у нее в руках были два золотых кувшина. «Девушка дорогая, скажи мне, есть ли в этом замке царевич Каспар?» «Да-да, он здесь, в золотом замке», — ответила девушка и продолжала. «Знаешь, я так устала. Вот уже 3 года подряд, целыми днями без отдыха, я ношу ему холодную воду. А если я не стану носить воду царевичу, он сразу умрет. Дело в том, что у него пылает сердце. Он кричит от боли дни и ночи напролет и все время твердит: «Я сгораю от любви к царевне». И мне приходится постоянно поливать его холодной водой, а избавления от этой напасти все нет и нет. Только когда в Каспаре дотла выгорит его любовь к царской дочери, черт бы ее побрал, только тогда я смогу выйти за него замуж. Я буду хорошей женой для него, не то что эта царская дочь, которая предала его и обрекла на жизнь в этом золотом замке вместе с нами. Девушка дорогая, я знаю способ, который поможет исцелить недуг Каспара. Позволь мне только выпить немного воды из кувшина, прежде чем ты отнесешь его, чтобы охладить сердце царевича Каспара. Он поправится, вот увидишь», — сказала царевна. Девушка протянула страннице один из золотых кувшинов. Она не увидела, как та незаметно сняла с пальца обручальное кольцо и бросила его в кувшин с водой. Девушка взяла кувшины и вернулась в золотой замок. «Что это ты так долго ходила за водой? Чем это ты занималась все это время?» — закричала на нее мать-колдунья. «Я встретила странницу у родника и разговаривала с ней. Она рассказала, что знает способ, как вылечить царевича». Как только девушка вылила воду на Каспара, он сказал: «Я чувствую облегчение. Теперь мне стало намного легче. Никто не заметил, как Каспар поймал и спрятал выпавшее из кувшина обручальное кольцо. Он сразу узнал его. Кольцо своей любимой жены. «Приведи эту странницу сюда. Я хочу сама увидеть ее», — сказала колдунья, которая сразу заподозрила, что под видом бедной странницы может скрываться жена Каспара. Привела дочь колдуньи нищенку в замок. Взглянул царевич на стертые железные сандалии и на рукоять от посоха в ее руках и сразу догадался, кто перед ним. Злая колдунья тут же заметила его волнение и закричала на странницу. «Бесстыжая девка! Я тебя насквозь вижу! Уж меня-то ты не проведешь! Больше 3 лет изо дня в день, из ночи в ночь я поливала холодной водой Каспара, чтобы охладить его любовь к тебе! Все это время он мучился из-за тебя! Я разорву тебя в клочья, чтобы он увидел, что ты получила по заслугам!» «Оставь нас наедине», — попросил колдунью Каспар. «Я отошлю ее обратно, туда, откуда она пришла». «А может быть, ты собрался отослать и нас подальше отсюда вместе с ней, а?» «Да я с нее живой кожу сдеру, если она уведет тебя отсюда!» «Я сказал, оставь нас вдвоем», — приказал старой ведьме царевич. «Замолчи! Хочешь, оставайся наедине с этой девкой!» — сказала колдунья и ушла вместе со своей дочерью в сад. «Я так счастлив, что ты нашла меня, любимая моя», — сказал царевич жене. «Моя душа погибала в разлуке с тобой. Проклятье свершилось, и я был заточен в этот замок, где попал под власть старой ведьмы и ее дочери. Нам надо подумать, как сбежать отсюда». В это время вернулась злая колдунья и сердито приказала царевне: «Ступай в дом к моей сестре и скажи ей, что мне нужна скалка, чтобы раскатать тесто. Если не пойдешь, я убью тебя на месте. Да смотри, не мешкай по дороге. Я готовлюсь к свадьбе дочери, а мы с ней пока пойдем в лес. Надо запастись дровами». Ушла колдунья с дочкой в лес, а Каспар сказал своей жене: «Не ходи к ее сестре. Ведь она тоже ведьма. Как только ты придешь к ней, она сразу проглотит тебя». «Ну и что же мне делать? Старая ведьма убьет меня, если я не пойду». «Я тебя научу, как достать скалку. Выйди из замка и по пути к ведьминой сестре увидишь грязную мутную канаву. Попей из нее воды и скажи: ах, это вода из источника бессмертия. Мутный поток разойдется в стороны и откроет тебе путь. Потом дорогу тебе преградят непроходимые колючие заросли. Сорви цветок чертополоха, понюхай его и скажи: ах, это цветок бессмертия. Заросли расступятся и дадут тебе пройти. Потом тебе встретится волк и баран, и не дадут тебе пройти. Перед волком будет лежать копна сена, а перед бараном — жирный окорок. Тебе надо будет положить сено перед бараном, а окорок перед волком. Тогда они пропустят тебя дальше. Затем тебе придется войти в закрытую дверь и закрыть открытую дверь. Наконец, когда ты войдешь в дом ведьминой сестры, ты увидишь, что скалка висит на стене у двери. Скажи ведьме такие слова: тетушка просит скалку, будет раскатывать тесто к свадьбе дочери. А колдунья ответит: присядь, деточка, перекуси что-нибудь перед обратной дорогой. Она приготовит тебе яичницу, а сама выйдет из дома поточить свои зубы, чтобы съесть тебя. Вот Тогда ты скорее хватай скалку и беги прочь так быстро, как только сможешь. Ведьма бросится за тобой в погоню, но ты беги вперед и, главное, не оглядывайся и не бойся». И царевна поступила так, как и велел ей царевич Каспар. Сестра колдуньи угостила ее яичницей, и как только вышла за порог, царская дочь схватила скалку, висевшую у двери, и со всех ног бросилась бежать. Колдунья, догадавшись, что девушка сбежала, издала протяжный вой: «Эй, двери, остановите вора!» «А почему мы?» — удивленно спросили двери. «Мы уже устали постоянно открываться и закрываться. Пусть проходит». «Баран, останови ее!» «А почему я?» — удивился баран. «Я голодал, а теперь у меня есть душистое сено». «Волк, останови ее!» «А почему я?» — спросил волк. «Некогда мне. Я обедаю вкусным окороком». «Эй, вы, шипы да колючки, остановите вора!» «А почему это мы? Кстати, мы не шипы и колючки, а цветы бессмертия!» — ответили они и пропустили девушку. «Канава с грязной мутной водой, останови вора!» «А почему это я? Вообще-то я теперь источник бессмертия, а не канава с грязной водой. Проходи, девушка!» — ответила канава и пропустила царевну. После этого сестра ведьмы поняла, что не сумеет догнать беглянку, и вернулась домой. Прибежала царевна в золотой замок, отдала царевичу скалку и сказала: «Знаешь, если бы ты не научил меня, как поступать, я бы никогда не принесла ее сюда». А старая ведьма, как увидела, что царевна вернулась живой и здоровой, то подумала: «Надо будет поскорее зажарить ее и съесть, пока Каспар не успел научить ее другим уловкам». «Эй, доченька, собирайся снова в лес за дровами», — велела колдунья своей дочке. «Сегодня будем готовить сытный ужин». Царевич сразу прочитал ее мысли, и как только она с дочкой ушла из дома, поспешил предупредить царевну: «Они посадят тебя в печь и зажарят сегодня. Нам надо скорее бежать отсюда». Достал он из-за пазухи конский волос из гривы своего белого коня, сжег его, и белый конь тут же предстал перед ним. Каспар надел белые доспехи, взял в руки белую булаву и сказал: «Бежим скорее, садись на коня, только прихвати с собой мешочек с солью, кувшин с водой и несколько гребней». Царевна взяла соль, воду и гребни, села на белого коня рядом с мужем, и они умчались прочь из золотого замка. Вернулась ведьма из леса, а царевича с царевной уже и след простыл. «Отправляйся за ними вслед», — приказала она дочери. «Схвати и принеси их сюда, я сдеру с них обоих кожу». Обернулась дочь колдуньи черной тучей и полетела в погоню. Почувствовал Каспар неладное и говорит жене: «Любимая моя, обернись назад, посмотри, нет ли за нами погони». Царевна обернулась и отвечает: «Вижу, кто-то мчится за нами, как черный смерч». «Это дочь колдуньи», — сказал Каспар. «Бросай скорее гребень». Бросила царевна гребень, и тут же вырос за ними непроходимый лес. Налетела на него дочь колдуньи черным смерчем, запуталась в ветках и колючках и вся исцарапалась до крови, пока выбралась из него. «Царевна, оглянись, посмотри назад, что там?» — снова спросил ее царевич. «Она выбралась из леса». «Тогда бросай соль». Бросила царевна соль, и выросла вслед за ними огромная соляная гора. Стала карабкаться на нее молодая колдунья. Соль попадала на ее свежие раны и больно щипала их. Но дочь ведьмы терпела эту невыносимую боль и продолжала погоню. «Лей воду», — велел царевич Каспар. выплеснула царевна воду и раскинулось за ними бескрайнее озеро. Но дочь колдуньи и через него переплыла. «Любимая, обернись, посмотри, что там?» — снова спросил царевич. «Она перебралась уже и через озеро. Тогда нам лучше остановиться. Она все равно настигнет нас», — сказал Каспар, спрыгнул с коня и вмиг превратил его в черный виноград, свою жену в белый виноград, а сам обернулся стариком, торгующим виноградом у обочины. Увидела его дочь колдунья, остановилась и спросила: «Эй, старик, не проезжали мимо юноша и девушка на белом коне?» «Сколько винограда тебе взвесить?» — отозвался глуховатый старик. «Да не нужен мне твой виноград!» — рассердилась дочь ведьмы. «Я спрашиваю тебя, видел ли ты юношу и девушку на белом коне? Ты что, глухой, что ли, не слышишь?» «Цена такая! 2 медика за фунт!» — хитро улыбнулся старик в ответ. Разозлилась ведьмина дочь, плюнула от досады и пошла назад. А Каспар вновь обернулся царевичем, посадил свою жену на белого коня и поскакал дальше. Вернулась дочь ведьмы в золотой замок, а мать встречает ее у порога. «Почему ты одна? Что случилось? Почему ты не схватила их?» «Я потеряла их след. А на всем пути мне повстречался лишь один старик, торговавший виноградом на обочине дороги. Больше никого не было, вот я и вернулась». «Это и был Каспар», — всплеснула руками мать. «Тебе надо было купить у него виноград. Тогда его волшебство сразу бы рассеялось, и мы вернули бы беглецов обратно в замок. Сейчас же лети и купи виноград». И дочь колдуньи с новой силой бросилась в погоню. А Каспар говорит царевне: «Обернись, любимая, посмотри, не преследует ли нас кто?» Царевна обернулась и сказала: «Я вижу, к нам приближается новый смерч». Достала царевна второй гребень, бросила его, и обернулся он непроходимым лесом. Снова изодрала кожу в кровь дочь колдуньи, но продолжила погоню. Тогда бросила царевна соль, и выросла на пути ведьминой дочки новая гора, но она снова перебралась через нее, потом переплыла через озеро. Понял царевич, что не уйти им от погони, остановил коня, превратил его и свою жену в тыквы, а сам обернулся садовником. Поравнявшись с ним, дочь колдуньи спросила: «Эй, садовник, проезжали ли здесь юноша и девушка на белом коне?» «Медяк за фунт», — ответил садовник. «Эй, я спрашиваю, не видел ли ты беглецов на белом коне?» «Это окончательная цена. Дешевле тыквы я не отдам», — хитро улыбнулся садовник в ответ. Рассердилась дочь ведьмы, плюнула с досады и помчалась назад. А Каспар снова обернулся царевичем. Погладил он своего уставшего коня по белой гриве и отпустил его, а затем достал из-за пазухи красный волос, сжег его, и красный конь тут же предстал перед ним. Надев красные доспехи и красный плащ, Каспар посадил царевну в седло и помчался вперед. Тем временем дочь колдуньи вернулась в золотой замок. «Где они? Что случилось на этот раз?» — закричала ведьма. «Я не нашла их. Я встретила еще одного старика. Это был садовник, продававший тыквы на обочине дороги». «Ты у меня сейчас получишь!» — рассердилась мать. «Это же и был Каспар. Почему ты не купила тыквы? Если бы ты купила хотя бы одну тыкву, волшебство сразу рассеялось бы, и мы вернули бы беглецов в замок». «Ну, теперь-то они точно меня не проведут», — заявила дочь колдуньи. «Я их из-под земли достану. Имей в виду, они теперь мчатся на красном коне», — предупредила ее мать. А дочь уже бросилась в погоню. «Царевна, посмотри, не преследует ли кто-нибудь нас?» — спросил Каспар. «Я вижу ураган, который вот-вот нас настигнет», — закричала царевна. «Бросай гребень!» Бросила она гребень. Вырос лес. Ловко выбралась из него дочь колдуньи. Про просыпала царевна соль, поднялась соляная гора. Перебралась и через нее злодейка. А когда в третий раз переплыла через озеро, царевна закричала мужу: «Она снова догоняет нас!» Тот соскочил с красного коня и превратил его и жену в овец, а сам обернулся пастухом. «Брат-пастух, не встречались ли тебе юноша и девушка на красном коне?» — спросила молодая ведьма. «Я не вижу людей годами. Путешественники не ходят этой дорогой». Дочь колдуньи разозлилась, что опять упустила беглецов, плюнула с досады и пошла назад. А Каспар отпустил красного коня и сжег волосы с гривы вороного скакуна. Вороной конь тут же предстал перед ним. Надев черные доспехи и черный плащ, Каспар посадил в седло жену и помчался вперед. Тем временем усталая дочь колдуньи вернулась в замок. «Ты что, совсем несмышленая? Где они?» — набросилась старая ведьма на свою дочь. «Я не смогла найти их. Я видела только пастуха с овцами». «Ну и глупая же ты! Это и был Каспар. Он снова обвел тебя вокруг пальца и теперь мчится прочь из этих мест на вороном коне. Это его самый быстрый конь. Оставайся дома. Я сама догоню их. Уж от меня-то они точно никуда не денутся. Я знаю все их уловки. Догоню и живых кожу сдеру», — закричала старая ведьма и сама бросилась в погоню. В это время Каспар говорит жене: «Царевна, посмотри назад, нет ли за нами новой погони. Я вижу, как на нас надвигается целая буря. Она поднимает вверх тяжелые камни, словно пылинки». Оглянулся Каспар и видит: за ними земля и небо слились воедино и превратились в страшный смерч. «Эта старая колдунья сама гонится за нами. Она мчится быстрее моего вороного коня». Каспар остановил коня, превратил его в розовый куст, жену в цветок, а сам обернулся змеем и обвил розовый куст. Как из ада, из туч горячей пыли появилась перед ними колдунья и заревела громовым голосом: «Каспар, ты неблагодарная тварь! Мы кормили тебя, поили, заботились о тебе, а ты отплатил за нашу доброту черной неблагодарностью. Я не такая, как моя дочь, меня ты не проведешь. Я знаю все твои уловки. На этот раз тебе не уйти, я проломлю тебе голову», — закричала колдунья и наклонилась к земле, чтобы схватить камень. Как только старая ведьма нагнулась, Каспар метнулся молнией и ужалил ее в шею. Злодейка тут же испустила дух, и колдовские чары рухнули. Теперь царевичу Каспару и царевне больше ничего не угрожало. Они приняли свой прежний облик и вернулись в родной город. Пришли они к старику и старухе, а те сидят в старой лачуге и горько оплакивают своего приемного сына. Как увидели они царевича с молодой женой живыми и здоровыми, расцеловали их и заплакали от радости. Вскоре на пороге их хижины появился царь, узнав, что дочь и зять вернулись домой. Он не смог усидеть на своем троне и сам пришел их навестить. Увидел он, что царевич-змей стал красавцем-воином, самым лучшим во всем его царстве. Стал гордиться своим зятем и предложил ему с дочкой перебраться в свой дворец. Но Каспар с царевной решили остаться жить со стариками. В первую же ночь царевич сам отправился к змеиной норе и поговорил с молодой госпожой. Наутро лачуга стариков превратилась в великолепный семиэтажный дворец, сложенный из золотых и серебряных кирпичей и украшенный драгоценными камнями. Рядом с дворцом снова зацвели сады и зазвенели мраморные фонтаны с лазурной водой. Все стало так, как было раньше, и даже еще лучше. Царь устроил новый свадебный пир. Гости ели, пили, плясали и веселились 7 дней и 7 ночей напролет. Царевна родила Каспару много детей, а старики, воспитавшие царевича-змея, жили в почете и благополучии и умерли в глубокой старости до последних дней, сохраняя ясный ум и отменное здоровье. Так сбылись их мечты, так пусть же сбудутся и ваши.